страх, отразившийся в глазах наглого сопляка, заставил наблюдателей почувствовать удовлетворение, пока вдруг лицо пикового мастера из дома Хаук не наполнилось ошеломлением. Выходящая из тела юноши аура обволакивала его словно покров, не позволяя почувствовать, что находится внутри, но когда он соприкоснулся с телом, то ощутил знакомое присутствие. Бесцветный газ, используемый для выслеживания врагов дома, засел в области ауры наглеца. «Ты же!» Не успел мастер договорить, как вдруг из его спины вырвалось полутораметровое лезвие, шириной в несколько ладоней. Оно пробило насквозь грудную клетку и живот, после чего взорвалось стеклянными осколками, превратив внутренности в кровавую кашу. От главной угрозы раскрытия избавились, дело за малым. Разжав ослабевающую хватку мертвеца, Рогни наградил шокированных зрителей широкой улыбкой. Нет, ну разве можно верить на слово первому встречному? А вдруг он сорвал о своем происхождении и статусе? Задумались теперь, то-то же. Ведь я не один из лучших учеников четвертого, а лучший мастер первого потока. Теперь воцарившуюся тишину не могло разрушить даже дыхание людей, замерших в ошеломлении от произошедшего. В то же время сам Рогни медленно подошел к двум другим наблюдателям. «Ваш друг принял вызов за всех, поэтому будьте добры подохнуть от моих рук, желательно поскорее. Все же время – величайшая ценность. Надеюсь, философская секунда скрасит вашу смерть». Обычная аура Рогни вдруг уплотнилась до двух крат, что вновь вогнало наблюдателей в глубочайшие потрясения, однако его прервали стеклянные стрелы, выпущенные в противников чуть ли не в упор. Обладая огромной силой и реакцией, пиковые мастера стадии высвобождения уклонились от атаки и отскочили в стороны, призвав всю свою мощь. «Кто ты такой? Почему нападаешь на представителей великих домов?» Сила юнца и его способности выходили за рамки разумного, поэтому наблюдатели всеми возможными способами хотели избежать сражения, однако Рогни не собирался отступать. Нет, ну что за грубияны. Даже имя запомнить не удосужились. Рогни я, Рогни из зала Фиссы, довольны. А теперь начнем. Глава 57. Убийство наблюдателей. Наблюдатели невольно попятились. Под неумолимым давлением ауры белого титаниума один из них перевоплотился в белого волка, раскрыв свою принадлежность к великому дому Шват, а вот второй, схватившись за собственный пояс, рывком сорвал его с талии. Кажущееся крайне странным действие чуть было не стало для Рогни последним, ведь развернувшийся пояс оказался плетью, к концу разделяющейся на три хлыста с серпообразными лезвиями. Выгнувшись дугой, юноша пропустил над собой росчерк трех стальных полос, однако тут же к нему подскочил белый волк, чьи когти ничуть не уступали в остроте оружию ауры. «Да чтоб вас!» Покрыв тело белым сиянием, Рогни разорвал дистанцию с противниками, не забыв контратаковать. Кажущиеся обычными на первый взгляд стрелы летели на огромной скорости, однако этого не хватило для победы над мастерами пятого этапа стадии высвобождения. По крайней мере, так думали те, кто мог уследить за битвой, пока стеклянный снаряд не пробил шею белого волка. Ошеломление наблюдателей полностью соответствовало абсурдности ситуации, ведь помимо того, что одна из двух стрел, выпущенных в могущественного мастера дома Шват, на самом деле поразила цель, она вошла под необъяснимым углом, практически перпендикулярно тому положению, с которого стрелял Рогни. Подобное отклонение от изначальной траектории, тем более на столь огромной скорости и незначительном расстоянии, считалось невозможным, однако контроль над аурой и изменение формы стрелы уже после запуска позволили юноше добиться невероятного результата. Мерзкий звук разрываемой плоти прозвучал, когда Рогни высвободил последние остатки ауры в стреле, и та взорвалась прямо в глотке белого оборотня. Ошметки гортани разметало по идеально гладкой дороге, а вскоре к ним присоединились литры крови, брызжущие из сонной артерии. Жуткое ранение, смертельное для обычного человека, не стало фатальным для белого волка, его регенеративные способности начали восстанавливать плоть на глазах. «Думаешь, я позволю закончить?» Еще две стрелы отправились в полет, однако их отбил извивающийся тремя стальными хвостами хлыст. Дальше орудие ауры направилось к лучику, вот только мастер из дома Дозра совершенно не ожидал, что отброшенные стрелы вдруг превратятся в два потока крошечных кристаллов, которые попытаются проникнуть в его легкие через ноздри и повредить глаза. Оттянув хлыст обратно, наблюдатель взвил оружие вокруг себя словно вихрь, создавая мощные потоки ветра. Они полностью нивелировали атаку мальчишки, но блуждающая улыбка на лице последнего не соответствовала ощущениям от неудачного хода. «Постой пока в сторонке, мы еще не закончили с блохастым». Внезапная атака стрелами в белого волка провалилась, ведь тот вместо попыток отбиться или уклониться просто сжался, подставив под удар руки, которые защитили сердце и голову, зато сближение прошло на ура. Подскочивший к тяжелораненному противнику Рогни с легкостью уклонился от контратаки когтями, а дальше последовал молниеносный захват вытянутой морды одной рукой и шерсти на затылке другой. Мгновение смазанного мира в глазах белого волка, и вот он уже повалился на землю со скрученной шеей, оставив мастера Дозра с Рогни один на один. Какое мастерство! Старый глава дома Бяфис не мог совладать с чувствами, одновременно его окутали страх и восхищение, ведь впервые за многие-многие годы Камрад увидеть столь молодого и ужасающего повелителя ауры. Еще бы! Он, тот, кто позволит тебе прорваться к стадии преобразования и поможет возвыситься нашему дому. Кёлин шепнула это прадедушке на ухо, чтобы никто другой не услышал, ведь разбирательство в сегодняшнем деле обязательно затронет мастеров разума. Услышав слова правнучки, старик широко распахнул морщинистые веки, но вскоре подавил шок, приняв спокойный вид. Ох уж эти детишки! Давно обошли старика в хитрости, нельзя позволить пропасть их стараниям, выдав себя сейчас. И все же, как в залах истцы воспитали такого монстра, глядя на то, как искусно Рогни даже не побеждает, а обыгрывает противников высочайшего класса, старик не мог не посетовать на свое узкое мировоззрение, которое расширялось с каждой новой атакой мальчишки. Вскоре десятки стрел, отбитых хлыстом, превратились в непроглядный стеклянный вихрь, за которым выстрелы Рогни уже нельзя было заметить. Ориентируясь на тонкий слух, мастер великого дома Дозра, находящийся в самом центре кристаллического смерча, отбивал стрелы с закрытыми глазами. Когда снаряды пронзали вращающиеся потоки, слабый звон удара крупиц со стекло выдавал их местоположение, пока в какой-то момент высший воин просто не повалился на землю. Никто этого не увидел из-за вихря белого титаниума, но когда тот окрасился в красный, зрителям все стало понятно. Вскоре смерч стих, открыв вид на бездыханное тело наблюдателя, чью голову пробила самая обыкновенная стрела. Отвлек противника ложными выстрелами, а затем пустил стрелу по направлению вращения стекла и постепенно сузил ось вихря, который замаскировал настоящую атаку. Вот что значит настоящий мастер. Вопреки желанию старика казаться безучастным, похвала вырвалась из его уст. Наплевав на все, глава дома Бяфис подошел к Рогни и выразил глубокое почтение поклоном, что в среде повелителей ауры означало признание способностей и равенство статусов. Те, кто наблюдал за этим, стояли с бледными лицами, не из-за поступка великого Камрада, нет, каждый разделял ту же позицию, что и старый глава, но вот способности юноши не могли оставить равнодушными даже простых смертных, далеких от искусства манипуляций аурой. Глава 58. Чудодейственный источник. Так вот как все было. После убийства наблюдателей, глава великого дома Бяфис вместе с правнуками и гостями направились в уединенную комнату, где он выслушал историю знакомства наследников с неординарным молодым человеком. Детишки заключили сделку, несмотря на высокую цену, но эти расходы не сравнятся с выгодой, которую мы можем получить в будущем. Сейчас главное действовать как можно быстрее, чтобы не упустить шанс. Не волнуйся, юный мастер, 1000 душ зверодемонов второго ранга и тонну белого титаниума мы предоставим в кратчайшие сроки, максимум пару дней, но насчет помощи мастера-кузнеца. Дело в том, что Мансар вместе с учениками недавно отбыл в Варенфилл, дабы изучить одно место. Ты многое сделал для нашего дома, поэтому расскажу. Они исследуют механизмы подземелья Алесфилл, которые на днях открыли неизвестные. Предполагается, за этим стоят наследники забытого дома. Вернутся они в течение 2-3 недель, а до этого времени мы сделаем все, чтобы ожидание в доме Бефис обременило вас. Искренность старика читалась в его глазах, однако Рагне, несмотря на радушный прием, держался довольно отстраненно. 2-3 недели не так уж и много, особенно если учесть, что во мне находится Гасхаук, но за это время может многое произойти. В надежде как можно скорее избавиться от оков запечатывающего кристалла, Рагни заключил сделку с молодыми господами Бефис, однако они едва ли приблизили момент свершения. «Вижу, вы не слишком довольны этой новостью, мне действительно жаль. Чтобы сгладить вину, позвольте предложить посетить целебные ванны Бефис. Они обладают чудодейственными свойствами. Уникальный гейзер, доставляющий полезные минералы из самых глубин грохочущих земель и насыщение воды лекарственными травами, могут излечить многие болезни и даже усилить тело». Слова старика по-настоящему обрадовали Рагне, ведь он отчаянно нуждался в укреплении физической оболочки. Пусть стимуляция лечебным источником, практически сразу после употребления огромного количества целебных трав в лазарете Академии, могла повлечь серьезные последствия, юноша не собирался отказываться от подарка судьбы. «Позже, когда пробьюсь к миру пятого порядка, я смогу восстановить внутренние повреждения от переизбытка лекарств с помощью метода кровавого пути, а пока нужно нарастить как можно больше сил, на случай если меня раскроют или не явится на порог». Удовлетворение юноши не осталось незамеченным комрадом, и он решил развить успех. На самом деле целебные ванны готовы уже сейчас, их набирали и выдерживали для меня, однако юный мастер устал после боя и долгой дороги, поэтому как я могу не уступить? Сейчас же позову служанок, пусть они отведут вас к источнику, а наша гостья пока выберет покои. Поднявшись с каменного кресла, старый глава подошел к единственной правнучке, с просьбой сопроводить Акану, однако не успели девушки выйти из комнаты. Рагни остановил их. «Поселите ее в моей спальне». Округлившиеся глаза благородных представителей дома Бефис свидетельствовали о немалом удивлении, ведь Акана, несмотря на привлекательную внешность, являлась простой смертной, а таковые обычно не интересовали мастеров. «Так вы супруги. Карел, второй наследник, явно сделал неправильные выводы. Мы даже не пара, что уж говорить о браке. Но для обеспечения безопасности Аканы, я пойду на многое. Не сочтите за оскорбление, но с вашим домом я знаком чуть больше суток. Неизвестно, все ли последователи Бефис лояльны действующей власти и не предпримут ли они провокационных действий, чтобы поссорить нас. Уж поверьте, я множество раз сталкивался с подобным». На самом деле Рагни никогда лично не становился жертвой политических и семейных интриг, однако отец и старшие братья, посетившие сотни миров, действительно многое знали об этом. Они с удовольствием делились историями, как хитрецы стравливали две стороны, действуя из тени, и на собственной шкуре испытывать подобное юноше не хотелось от слова совсем. «Конечно, я вас понимаю». Потемневшее лицо старика могло значить что угодно, в доме действительно могли водиться опасные оппозиционеры, или же он оскорбился недоверием гостя, а возможно и то и другое. Рагни не заморачивался чужими переживаниями и в приподнятом настроении вышел из уединенной комнаты, чтобы после недолгого ожидания проследовать за служанкой. А здесь приятно пахнет. Гигантская зала, наполненная паром, который, впрочем, не скрывал прелести роскошного убранства, радовало все чувства Рагне. И обоняние, и зрение, и тактильные ощущения, ведь тело входящего сразу же подвергалось воздействию целебного источника, на поверхности которого плавали бардовые лепестки неизвестных цветов. Без долгих раздумий Рагне скинул одежду и вошел в бассейн, шириной более 20 метров. Источник выдолбили прямо в каменной породе, вокруг кипящего гейзера. Обычный человек, вошедший в столь горячую воду, погиб бы за считанные секунды, получив ужасающие ожоги и в итоге сварившись заживо, но рогнеподобные температуры доставляли лишь незначительный дискомфорт. Далеко не каждый мастер может здесь находиться, комрад, не повелитель телесной ауры, однако его физическая оболочка вряд ли уступает в прочности камню. Старика нельзя недооценивать, но сейчас не время думать об этом. Ощущая, как полезные вещества врываются в раскрывшиеся поры, Рагни погрузился в медитацию. Он обратил внутренний взор на пространство ауры, где во время битвы с синими бесами произошли странные изменения, вызвавшие мимолетное высвобождение природы Варда. Глава 59. Смертельное озорство. Прадедушка действительно заставил меня это сделать. Я ведь не знаю о нем ничего, да мы знакомы то всего сутки. Чем старик думал, когда распоряжался моей судьбой? Неужели нельзя подождать хотя бы, хотя бы месяц? Аккуратно отворив створки из красного дерева, Кёлин вошла в огромное помещение, пропитанное паром и благовониями. Она всего трижды бывала здесь, да и то из-за неустанных упрашиваний прадедушки, который строго-настрого запретил потомкам приближаться к источнику и не только из-за его опасности. Дело в том, что целебный эффект гейзерных вод, пропитанных аурой земли, у родословной Бефис проявлялся по-особенному. Он усиливался за счет сродства со стихийной аурой, а максимальный эффект достигался только после возвышения до стадии высвобождения. Сейчас же прадедушка снял ограничения, приказав правнучке совершить нечто возмутительное. Одетая в полупрозрачный халат, сшитый из нитей мерцающих пауков, девушка явила миру идеальное тело, на котором при каждом движении проступали рельефные мышцы, но не в ущерб женственности. Напротив, подтянутая талия и упругая попка делали наследницу куда более привлекательной, настолько, что ни один мужчина, увидевший ее, не остался бы равнодушным. Не заметил меня. Сидящий у самого края целебного бассейна Рагни не обращал внимания на вторженку, хотя почувствовать ее присутствие не составляло никакого труда. Раздетый юноша даже не шевелился, словно заснул, однако прямая спина и напряженные плечи свидетельствовали об обратном. Делает вид, что ничего не происходит. Неужели для него это впервые? Так мило. Разбавив улыбку легким изгибом, который появился из-за развратных мыслей, девушка босыми ногами просеменила до жертвы. Она приняла правила своеобразной игры, но прежде чем закрыть юноши глаза и прошептать «Угадай кто?», Кёлин остановилась, пораженно взирая на Рагни. Прожилки мышц на каждой части тела выделялись так ясно, будто под кожей вообще не накапливалось жира, но даже так, столь развитая мускулатура не могла принадлежать никому, кроме мастеров телесной ауры. Воины Бефис, славящиеся стойкостью и силой, никогда бы не достигли похожих результатов одними тренировками. Странно, почему с подобным телом Рагни не обладал чудовищной физической силой. Все, хватит, наглядишься еще. А сейчас, сделаем ему приятный сюрприз. С радостным визгом, девушка прыгнула на спину юноши, уволакивая его в горячую воду. Игривость возобладала над смущением, позволив отогнать мысли о несправедливости судьбы прочь и насладиться моментом. Однако когда Кёлин вынырнула и увидела распространяющуюся по водной глади лужу крови, ее лицо в мгновение побледнело. Погруженный в глубокую медитацию Рагни за время, проведенное в целебном бассейне, успел изучить феномен прорыва сущности так тщательно, как позволяли знания об ауре и собственные ощущения. Тем не менее, выводов он сделал немного. Область истинной ауры действительно раскрылась, причиной этому послужил один из четырех горнов. Помню, как аура в белом колодце резко просела, пройдя сквозь него, а после произошел выброс. Ну как, черт возьми, работает этот колодец? Почему я не могу повторно пропустить ауру через горн и каким образом он вообще смог преодолеть ограничения кристалла из мира второго порядка? Столько вопросов, ни одного ответа. Тяжело вздохнув иллюзорными легкими внутри пространства ауры колодца четырех горнов, Рагни на время отложил изучение феномена, полностью сосредоточившись на увеличении силы. Конденсируя целебные вещества, входящие в тело через поры, он искусственно создал условия развития физической оболочки, чтобы компенсировать поглощение очередного слоя духовного семени. Примерно 20 минут заняло ускорение метаболизма и работы внутренних органов, что в данный момент действительно много значило, ведь единственная ошибка могла оказаться фатальной для тела, переполненного целебными веществами. Когда подготовка завершилась, юноша принялся поглощать внешний слой духовного семени, которое позволило бы достигнуть стадии высвобождения. Несложный процесс затянулся из-за того, что приходилось одновременно контролировать уровень лекарств в организме, но когда он практически подошел к концу, Рагни вдруг что-то выдернуло из пространства ауры. Мгновенно контроль над целебными веществами пропал, так же как и над поглощаемой энергией, вследствие чего как по телу, так и по ауре обрушился ужасающий удар. Концентрация лекарств в крови достигла таких показателей, что она мало чем отличалась от кислоты, поэтому, когда контроль над кровотоком рухнул, стенки сосудов тут же начали проедаться. В первую очередь кровь растворила капилляры, к счастью юноша ограничил количество целебного раствора, доходящего по кровотоку до мозга, иначе смерть настигла бы его мгновенно. «Что с тобой?» Женский крик прозвучал для Рагни глухо и неразборчиво, ведь его голова погрузилась в бассейн, пока изо рта, глаз, ушей и носа хлестала кровь. «Я не могу умереть, не раньше бледных королей». Угасающее сознание раз за разом крутило одну мысль – выжить, и она стала причиной активации метода тлеющей ауры. Колодец четырех горнов, внутри которого поглощенная энергия взбунтовалась и пыталась вырваться за пределы внутреннего пространства, уже не мог питать хозяина для стабилизации целебных веществ. Зато эфирные сферы справились с задачей на ура. Незапятнанная энергия без атрибута и примеси встряхнула Рагни, благодаря чему он вернулся в сознание, тут же начав подавлять отравление внутренних органов и растворение сосудов. Минимизировав пагубное воздействие лекарств, юноша вскоре полностью обезопасил собственную жизнь, а затем, дозируя целебный эффект, восстановил нормальное состояние тела. Вот только аура в колодце уже не подчинялась ему. «Ты в порядке?» Перепуганная Кёлин, заметив, как юноша самостоятельно выбрался из бассейна и сел на мраморный пол, с тревогой спросила, но не получив ответа, выбежала из залы, чтобы найти врача. Глава 60. Ритуал пробуждения. Когда целитель вместе с главой дома Биофис прибежали к источнику, Рагни уже полностью пришел в себя, он обуздал энергию в колодце с помощью эфирных сфер и даже возвысился до пятого этапа стадии накопления, но это значительно уступало тому, что он мог получить изначально. Помимо ухудшения эффекта поглощения и смертельной опасности, Рагни оказался в трудной ситуации, которая не позволяла повышать силу с помощью духовного семени в ближайшие две недели, ибо этот интервал представлял из себя минимум, за который тело и аура придут в порядок. «Ваша правнучка чуть не убила меня». Поднявшись на ноги, Рагни вперил злобный взгляд в старика Камрада, который невольно вздрогнул, ощутив неумолимую жажду убийства. Если бы колодец четырех горнов не обладал паранормальной прочностью, взбунтовавшаяся энергия попросту разрушила бы его, и тогда конец моему развитию. То, что в итоге произошло с Рагни, можно считать невероятной удачей, но он не собирался довольствоваться осознанием собственной везучести. «Юный мастер, моя внучка не знала, какие тяжелые последствия повлечет простое озорство. На самом деле, именно я отправил ее к вам, чтобы помочь сблизиться». Очевидность намерения не означала искренность, поэтому, когда старикан честно признался в содеянном, злоба Рагни слегка поутихла, но не до конца. Все же в мире седьмого порядка вряд ли существовали методы развития, затрагивающие поглощение энергии внутри пространства ауры, что само по себе, рисковое занятие, поэтому вероятность намеренного прерывания близилась к нулю. Сверх того, что вы должны, принесите еще тонну белого титаниума, 1000 душ зверодемонов не ниже 2 уровня, и хороший артефакт хранения астральных существ. С хмурым видом, Рагни поправил сползающие с пояса полотенце, после чего побрел за служанкой, которую попросил сопроводить в выделенные покои. Чита главы дома Бефис не стала беспокоить вопросами и молча проводила взглядами, а когда он скрылся за углом коридора, Камрад занес ладонь перед лицом правнучки. Закрывавшая глаза Келин вопреки ожиданиям не почувствовала боли, а когда распахнула веки, то увидела, как глава дома одернул дрожащую руку и, гневно сопя, покинул наследницу. Камрада можно было понять, труды по сближению с невероятно талантливым и сильным мастером ауры пропали за какие-то пару минут, но винить никого кроме себя он не стал. «Зря я отправил Келин к источнику, поспешил и все испортил». Тем временем Рагни добрался до опочивальни в сопровождении служанки, отпустив ее, юноша вошел внутрь, совершенно не ожидая, что станет свидетелем веселой сцены. Акана, сидевшая на самом краешке широкой кровати, мгновенно вскочила словно ошпаренная, и встала столбом, широко раскрытыми глазами глядя на ночного гостя. «Хах, ну хоть что-то мне поднимет настроение», изогнув губы в полуулыбке, Рагни без лишних слов плюхнулся на кровать, чем еще сильнее смутил девушку, ведь из одежды на нем трепыхалось лишь белое полотенце. «Всю ночь планируешь так стоять? Ложись ко мне, ничего с тобой не сделаю». Уставшим голосом юноша снизил бдительность девушки, но она все еще колебалась. Только спустя полминуты Акана все-таки приземлила 5-ю точку на тот самый краюшек, который запомнил тепло ее ягодиц, и это стало роковой ошибкой. Стоило только девушке оказаться в зоне досягаемости, как Рагне, словно хищник, находившийся в засаде, набросился на нее и подгреб под себя. Акана успела лишь пискнуть, когда губы юноши накрыли ее. Сопротивляясь, милая жертва хотела скинуть наглеца, но тот обладал куда большей силой. Вскоре попытки отбиться сошли на нет, а дыхание стало прерывистым. Смущенная до той степени, когда кожа окрасом напоминала алеющий закат, девушка не могла ничего сказать, трепещущим взглядом взирая на нависшего сверху юношу. Подушку приготовили, можно и отдохнуть. Не понимая, что имеет в виду юноша, Акана широко распахнула глаза, когда он повернулся спиной и улегся прямо на грудь. Непристойность благодетеля выходила за рамки, и все же девушка не смела сопротивляться, ведь он являлся мастером ауры, и не абы каким, а одним из сильнейших. Ожидая, что гадкий парень перейдет в наступление, девушка затаила дыхание, но проходили секунды, а за ними минуты, и вскоре со стороны Рагни донеслось мерное «посапывайте». Не может быть, эта сволочь действительно уснула. Возмущение девушки достигло пика, ведь она уже морально приготовилась. Как мог мужчина заснуть в такой момент? Акана не знала, что Рагни требовалось много отдыха для скорейшего возвращения в норму. Она восприняла произошедшее как личное оскорбление и попыталась спихнуть ненавистника с груди. К сожалению, сделать этого девушке не удалось, словно извращенец контролировал тело, находясь в мире сновидений. Скотина! «Ненавижу тебя, ненавижу». Поутру, когда солнце только-только выглянуло из-за горизонта, Рагни проснулся от того, что прямо в глаза через небольшую щель между занавесками врезались теплые лучи света. Впервые за все время, проведенное в мире Фалинар, он выспался так хорошо, что неудивительно, учитывая, насколько высококачественная подушка проминалась под головой. Шевеление юноши разбудили Акану, которая заснула, прижав голову наглеца обеими руками к груди, а когда она поняла, что сделала, тут же одернула ладони прочь, но притворяться уже не имело смысла. Довольная ухмылка благодетеля, чья просонная слюна измазала великоватое платье служанки, свидетельствовала о том, что он готовился сказать нечто крайне вульгарное и смущающее. Предвосхитив это, девушка закрыла уши в надежде ничего не услышать, Но вместо слов он утопил лицо между груди и потряс им из стороны в сторону, словно совершая омовение. Прекрасный ритуал пробуждения, нужно почаще так делать. Пока лицо девушки закипало красным, Рогнев вскочил с кровати и, не одеваясь, в банном полотенце пошлепал босиком из комнаты. «Ну, ты и сволочь!» Раздалось позади, однако юношу вопли Аканы лишь развеселили. «Где там эти наследники? Пора бы уже платить по счетам». Глава 61. Эксперименты. Рогнев быстро нашел нужных людей, и, к счастью для последних, оплату голов наблюдателей уже подготовили. Ровно 1000 душ зверодемонов второго ранга, умещенных в артефакте, имеющем вид обычной лампы, и тонна белого титаниума, позволили утреннему настроению юноши достигнуть пика. Если бы еще не воспоминания о вчерашнем инциденте, нареканий и вовсе бы не возникло. Еще тонну белого титаниума доставит вечером, а за душами зверодемонов уже отправили элитный отряд воинов Бефис, за неделю должны управиться. На слова старика Рогнев не обратил никакого внимания, он не ощущал острой нужды в получении астральных оболочек. Помимо награды, на поля боя удалось собрать около 3500 душ, некоторые из них принадлежали существам третьего ранга. С имеющимся запасом я смогу продвинуться к начальным этапам стадии расширения, а это, немало, что касается белого титаниума. Пока хватит и тонны. Улыбнувшись себе под нос, Рогнев без особого труда поднял гигантский сундук с кристаллами внутри, чем ошарашил главу дома Бефис и наследников. Откуда столько силы? Лишь мастера телесной ауры могли поднимать тяжести в десятки раз превосходящие их вес, однако Рогнев связал себя с природным минералом, который сам по себе не обладал свойствами усиления. То, что происходило на глазах у голубокровных властителей стихии Земли, выходило за рамки возможного, но на самом деле юноша сумел совладать с тонной чистого веса не из-за физической мощи. Будучи носителем ауры белого титаниума, он мог управлять как собственно созданным минералом, так и природным, а при высоком уровне контроля мастера могли изменять первоначальные характеристики атрибутов, такие как вес, размер, плотность и так далее. Способности Рогнева позволили ему уменьшить вес кристаллов в десятки раз, и для него они уже не представляли значительной ноши. Зато впечатление на наблюдателей сие представление производило очень даже неплохое. Провожаемый распахнутыми как веер глазами, Рогнев вернулся в комнату, где все еще красная как рак, сидела и шепотом кого-то поносила Акана. «Представляешь, глава дома настолько наблюдателен, что заметил нашу глубокую привязанность и подарил мне этот замечательный сундучок для твоей транспортировки». По его словам, личная подушка должна храниться в надлежащей шкатулке, Камра также заверил в ее удобстве. Уют и роскошь, разве не об этом мечтают девушки? Ах да, в комплекте к сундучку прилагается мое идеальное тело. Поставив хранилище белого титаниума прямо перед просторной кроватью, Рогнев широко улыбнулся и сделал вид, будто собирается поймать Акану, на что-то ответила визгом и выбежала из комнаты. Отлично. Теперь можно без лишних свидетелей поэкспериментировать. Открыв сундук и поразившись красоте переливов солнечных лучей, отражающихся и преломляемых белым титаниумом, юноша высыпал все на пол, чтобы через мгновение окутать кристаллы аурой. Внушительная россыпь воспарила вверх и начала спрессовываться в монолитный шар. Размеры сферы явно не подходили для использования в бою, за исключением случаев, где требовалась оборонительная преграда, однако Рогнев не за этим попросил раздобыть целую тонну драгоценного минерала. Сфера вдруг сжалась в 2 раза, и теперь уже она не превосходила в размерах хозяина, но процесс сопрессовывания не остановился после первой удачи. Аура комкала сферу 4 раза подряд, пока перед Рогнев не появился шар чуть больше его головы. С силой на пике стадии накопления, это максимум. Теперь у меня есть материал для изготовления неплохого, по местным меркам, снаряжения, жаль, что с аурой так нельзя. Если уплотнить ее до 4 крат, крошечный объем не позволит эффективно биться. Разобравшись с первым пунктом, Рогнев перешел к экспериментам,